Глава 14. Воровский. Субботнее утро встретило Воровского всей своей хмурой непривлекательностью теплой зимы. За окном повисли сизые тучи, а туман был таким сильным, что скрыл машину во дворе. Смятые рубашки и галстук, которые Воровский не потрудился снять накануне, давили грудь. Гадкое похмелье соднило в горле мерзким привкусом, и хотелось никогда не просыпаться. Такие мысли «не просыпаться» подло подкрадывались каждый Новый год и захватывали сознание. Найти стимул жить дальше, когда нет тех, ради кого стоит идти вперед, с каждым годом становилось все сложнее. Воровский скатился с дивана на пол и медленно стянул с шеи галстук. На миг стало жаль себя. Процветающий трейдер, нисходящий с обложек финансовых изданий, на самом деле жалкий пьяница, которому даже пойти в новогоднюю ночь некуда. Некому купить подарки, разве что спустить деньги на благотворительность. Благотворительностью занималась Анна. Да и благотворительность — это совсем другое. Она не горит преданным взглядом любимого сына, который получил свой подарок от отца на Новый год. Она не вспыхивает искрами счастья в глазах любимой жены, получившей красивую коробочку с драгоценностью. Нет таких денег, которые способны ему вернуть все то, что внезапно закончилось. Смерть не выбирает и не возвращает. С ней нельзя заключить сделку. Воровский кое-как поднялся с пола, подошел к сейфу, набрал код и достал пистолет. «Может, раз и навсегда покончить с этим безобразием?» Поглаживая прохладную сталь, горько размышлял он. «Один выстрел, и все померкнет. Мне больше не надо будет мучиться осознанием безысходности. Не надо испытывать вину за то, что сын погиб по моей вине». Завибрировал не успевший сесть телефон. Выругавшись, Воровский взглянул на экран. Звонила мать. Она всегда звонила, когда к нему подкатывала мерзкая безысходность. Как будто чувствовала, что он в беде. Отложив пистолет обратно в сейф, Воровский провел рукой по мятому лицу. Он не хотел отвечать, не хотел ее слушать, потому что второй месяц подряд мать настаивала на его приезде. Но поездка хранила в себе страшное испытание. Там его ждала двухэтажная вилла с видом на море и хвойный парк. Когда-то на покупке недвижимости настояла мать. Несколько лет назад она вышла замуж за владельца гостиницы и переехала под Адлер. Конечно же, сразу стала зазывать в гости любимую невестку. Лада вдохновилась, ей тоже захотелось дом у моря. Его жена и мать, на удивление, хорошо чувствовали друг друга. Теплые отношения сложились сразу, с того самого дня, как Воровский привел в дом будущую жену, и крепкая связь не прерывалась даже после отъезда матери в Адлер. Посоветовавшись, они решили купить дом в Сочи. Лада очень радовалась, что у них появится свой дом у моря. «И бабушка будет совсем рядом. Всего 40 километров, и мы у твоей мамы. Тимоша так любит ходить к ней в гости», — восхищенно повторяла она. Воровскому тоже понравилась идея, в случае чего Ладу сыном можно будет отправить к морю хоть на все лето. Бабушка и ее грузинский муж с кучей родни не дадут им скучать. Только после приобретения недвижимости они так ни разу туда и не поехали. Купили дом в сентябре, а покушение было совершено в конце октября. Лада даже не успела приехать, чтобы осмотреть свои новые владения. Дом покупали по наводке матери Воровского. То и было проще бегать с риэлторами на просмотры и сбрасывать фото в вайбер невестки. После гибели семьи Воровский ни разу не ездил в Сочи. Он вообще никуда не ездил, только если того требовали дела. На последние два месяца мать как будто сошла с ума. Допекала его просьбы приехать в гости днем и ночью и взяла клятву, что он появится в Адлере на новогодние каникулы. «Мы будем гулять, пить вино и веселиться», — убеждала Воровского она. «Надо жить дальше, понимаешь, Миша? Если ты живой, значит, для чего-то Богу это нужно». Воровский же совсем не понимал, о чем лопочет ее муж на грузинском языке, и поездка казалась ему тяжелой нагрузкой. Но мысль о том, что он останется дома один на один со своими страшными монстрами, воспоминаниями, тяготила еще сильнее. Воровский взглянул на пистолет. лучше в Сочи. Болтовня грузинских родственников маминого мужа будет раздражать, но так спокойнее. Да и дом надо подготовить к продаже. Нечего его оставлять. Только больнее становится. Он планировал улететь сегодня ночью. Скорее всего, мать звонила, чтобы напомнить, она его ждет. Снова звонок. Нет, мать определенно решила добиться от него ответа. Воровский нехотя взял трубку. «Миша, ну вот скажи, почему ты не отвечаешь на звонки?» «Прости, мам. Вчера корпоратив был, я отсыпался». «Отсыпался он. Опять до синих чертей напился со своими партнерами, наверное. Когда тебя ждать?» «Еще не знаю. Возможно, сегодня, если Аня купит билет на самолет. «Когда твоя секретарша купит билет, позвони мне». «Хорошо». Он поморщился. Мама всегда говорила в трубку слишком громко, так что звенело в ушах. «Я люблю тебя, Миша». «Да, я тоже тебя люблю, мамочка». «Я жду тебя». «Я знаю». Он выключил телефон, убрал пистолет и захлопнул дверцу сейфа покрепче. Покосился на повизгивающего у ног пса и поплелся в ванную. Может, контрастный душ даст ему сил найти смысл в дальнейшем существовании. Струи воды. Горячие, холодные. В голове медленно проясняется. Надо заварить крепкий кофе и приготовить завтрак. После завтрака Воровский стоял на пороге дома в длинном махровом халате в полоску, перебирал почту и наблюдал за резвящимся на сырой от тумана и дождя лужайки Тайсоном. Нет, все же Новый год в тумане наведет депрессию на кого угодно. Снова завибрировал сотовый телефон. На этот раз сообщение от Анны. Преданная ему секретарь знала намного лучше мамы, что звонить по утрам в выходной день боссу опасно. Если требовали обстоятельства, она писала сообщение. Но это тоже случалось очень редко. Если она пишет сообщение, значит, случился очередной форс-мажор. «Михаил Викторович, доброе утро. Секретарь господина Азуле звонил мне 5 минут назад. Жан-Пьер приказал выслать Лизу в Москву сегодняшним рейсом в 19:30. Для нее уже приобретен билет на самолет и забронирован номер в гостинице». Воровскому показалось, будто его ударили по голове чем-то тяжелым. «Ах ты, старый мерзавец, Лизу себе выписать на выходные в Москву решил». Сжались кулаки. Злость захлестнула темной волной. Ему ли не знать, для чего Азуле Лиза в Москве? Номер в гостинице он ей забронировал на субботу и воскресенье. Втянув мощной грудью воздух, Воровский написал ответ. «Аня, срочно найдите еще один билет на этот же рейс. Забронируйте номер в той же гостинице, где Азуле предполагает поселить Лизу. Ее нельзя отпускать одну. Постараюсь, Михаил Викторович». Отшвырнув промокшие письма обратно в ящик, Воровский позвал собаку и вернулся в дом. «Вот так. Встречаешь совершенно незнакомую женщину, а спустя несколько дней не представляешь, как жить дальше, если ее не будет рядом. Кажется, маме придется немного подождать».